вредніщей моєї королевой. Сухие глаза, истощенный фонарь, тащу по морозному зною. Я так и уже, потому, государь, над голой своею душою. Yeah.